Он только даст вам понять, что братство вольных каменщиков всемогуще и что в ваших собственных интересах не проявлять слишком большого любопытства в вопросах, которые вас не касаются. Но нет ничего тайного, что рано или поздно не сделалось бы явным. Какой бы туман ни напускали вольные каменщики вокруг истинных целей своего ордена, какую бы бутафорию ни создавали они в своих ложах, шило в мешке не утаишь. Масонская тайна мало-помалу просачивалась в широкие людские массы. Те массы, которые не были склонны дать себя одурачить мистической чепухой масонской догмы и масонского ритуала. В настоящее время не является больше секретом, что масонство теснейшим образом связано невидимыми нитями с верхушкой заправил мирового капитала и проводит угодную этой верхушке политику во всех разделах жизни современного капиталистического общества. Само собой разумеется, что эта связь могла появиться и фактически появилась только в эпоху развития капитализма. Предшествующую эпоху развития человеческого общества идеология и сущность масонства, конечно, были несколько иными. Цель масонства – управлять миром, подчинять своей воле и своему влиянию все проявления государственной и общественной жизни во всех капиталистических странах. Управление государством, парламент, торговлю, промышленность, административные, полицейские и судебные аппараты, науку, литературу, искусство, печать, воспитание молодежи, здравоохранение и так далее. Для лучшей маскировки своего истинного лица и своих истинных целей создать вокруг своего руководящего исполнительного органа мистическую атмосферу построения некоего Соломонова храма, символ морального совершенствования человечества, и пустить в ход театральную мишуру внешних проявлений этой постройки. Тактика масонов заключается в том, чтобы проникать во все высшие органы государственной машины, занимать командные посты во всех отраслях жизни современного капиталистического государства, протаскивать всюду послушное орудие своей воли братьев-масонов, поголовно связанных клятвой беспрекословного повиновения досточтимому своей ложе, получающему указания свыше. В случае выхода из повиновения просто уничтожать отступников. Последнее не так уж трудно, если администрация, полиция и суд данного государства находятся в руках братьев. Это в настоящее время тоже не является секретом. Внешние формы жизни масонских органов более или менее известны всем. Первичные мелкие масонские ложи объединяются в более крупные. Масонство, как было выше сказано, имеет разветвление во всех странах мира. Наиболее мощными являются ложи американские, английские, французские и шведские. «А что же конкретно делают масоны в своих ложах?» – спросит читатель. Замечу, что масонские ложи существуют во всех капиталистических странах вполне легально. Кто же может запретить моральное совершенствование и человечества, и индивидуума? Масонские собрания, масонский ритуал, прием в число братьев новопосвященных – все это не составляет никакого секрета. Обо всем этом расскажет любой масон. Мне неоднократно приходилось беседовать с парижскими масонами. Из этих бесед я узнал, что средством поддержания связи между братьями являются периодически устраиваемые в ложах доклады на отвлеченные темы, читаемые кем-либо из братьев. Но часто в этих докладах трудно что-либо понять, настолько они беспредметны. Что на всех сборищах братья надевают масонские ленты, а досточтимой ложи — фартук вольного каменщика. Что время от времени в ложах устраивались братские трапезы, за которые с каждого брата взималось по 20 франков. Трудно сдержать улыбку и не рассмеяться при рассказах масонов о принятии в ложу новых братьев. Здесь разыгрывается настоящий фарс. На новичка, стоящего перед столом досточтимого, в присутствии всех братьев, составляющих данную ложу, направляется прожектор. Досточтимый в фартуке и с молотком вольного каменщика строителя Соломонова храма, задает ему ряд вопросов, тот отвечает на них. Все заранее тщательно прорепетировано. На столе, покрытым сукном, лежат бутафорский меч, черепа, значки, эмблемы. После допроса новопосвящаемый приносит клятву верности масонству, затем его укладывают на заранее приготовленный коврик. Досточтимый заносит над ним деревянный меч и напоминает, что в случае нарушения клятвы и неповиновения сей меч поразит его сердце и отсечет ему голову. При посвящении в более высокие градусы посвящаемого укладывают в бутафорский гроб. Фарс окончен. Братья окружают вновь посвященного и поздравляют его. Я неоднократно задавал вопрос масонам, с которыми меня связывали узы длительного знакомства, что заставило их идти добровольно в масонское рабство. Ответ всегда сводился с небольшими вариантами к следующему. Моя жизнь, жизнь русского эмигранта, бесконечно трудна. Все дороги для меня закрыты. Я парий среди свободных граждан. Меня, как футбольный мяч, в любую минуту могут швырнуть к бельгийской или испанской границе и перебросить через границу с тем, чтобы оттуда в тот же день бельгийцы или испанцы швырнули меня обратно и так без конца. Принятый в организации вольных каменщиков, я получаю какую-то защиту, ведь в префектуре, министерствах, прокуратуре, суде сидят наши братья. В случае чего они в обиду меня не дадут. Действительно, весь государственный, полицейский, судебный, финансовый, торговый, промышленный, научный аппарат в стране нафарширован братьями всех градусов. По законам масонской солидарности на сигнал бедствия, случившегося с кем-либо из братьев, обязаны откликнуться все остальные братья, принявшие этот сигнал. Безработным масонам несколько легче наняться на работу, чем не масонам. Безработному врачу легче получить какое-то хотя бы липовое право практики. Безработному артисту – ангажемент. Безработному журналисту – ход в какую-нибудь редакцию и так далее. Каждому безработному вообще какой-то шанс выйти в люди. За пределами русского Парижа эти возможности неизмеримо шире. Влияние масонства настолько велико, что общественное мнение не без основания считает. Сделать карьеру парламентария, министра, банкира, чиновника высшего ранга трудно, если добивающийся этой карьеры не состоит в масонской ложе. Рядовые масоны любят говорить, что среди больших лож Франции и Англии якобы существуют трения и несогласия по целому ряду догматических и организационных вопросов. Эти кажущиеся разногласия не имеют никакого практического значения. К ним применима русская поговорка «милые бронятся, только тешатся». Мировое масонство едино во всех основных вопросах, касающихся завоевания им мирового господства. По вопросу о всемогуществе масонства существует ходячее мнение, которое как будто недалеко от истины, а именно, масонство могуче, но не всемогуще. Дальнейшее изложение этого вопроса вывело бы меня за пределы темы моих воспоминаний. Вступившему однажды в масонские ряды возврата к исходному состоянию нет. Рядовому масону, правда, масонская тайна не открыта, но все же он слышит в ложах и знает многое такое, что простому смертному знать не полагается. За разглашение этих секретов он наказуется суровыми карами. Масон, вышедший из повиновения, карается прежде всего гражданской смертью. При неограниченной власти капитала и при условии, что капитал находится в масонских руках, сделать это нетрудно. Если вы торговец, то вам будет негласно объявлен бойкот. Ваше торговое дело лопнет. Если вы чиновник, журналист, музыкант, будете уволены со службы, выгнаны из редакции или театра. Если вы политический деятель и парламентарий, ваша карьера кончена. Если вы врач, фармацевт или адвокат, клиентов у вас больше не будет. Если же вышедший из повиновения масон имел высокий градус и являлся обладателем тайн, то он физически уничтожался. Так время от времени уходили из жизни путем убийства или якобы самоубийства братья, занимавшие в капиталистическом мире довольно высокое положение и обнаружившие признаки непокорности. Ни одно из этих убийств или лжесамоубийств по понятным причинам раскрыто не было. Если бы кто-либо попытался раскрыть тайну убийства судьи Пренца или мошенника-банкира Стависского, или выпавшего из самолета при перелете через Ла-Манш бельгийского миллионера Альфреда Левенштейна, на скамье подсудимых могли бы оказаться министры, высшие чиновники, судьи, прокуроры, депутаты, сенаторы –